Князь торопливо спускался по лестнице, застланной ковровой дорожкой, да так быстро, что Якоб, спешивший следом, чуть отстал. Фигура Новака, поджарая, упакованная в строгий костюм, казалось, парила над лестницей. Черные волосы колыхались густыми волнами, нахмуренные брови нависали над глубоко запавшими глазами. Князь был разгневан, и Якоб, тяжело прыгающий по ступеням следом за хозяином, прекрасно это понимал. Два первых пролета они преодолели в полном молчании, нарушаемом лишь едва слышными проклятиями Скадарского, цедившего их сквозь стиснутые зубы. Только на первом этаже у входа в холл князь взял себя в руки и замедлил шаг. Ступив на ковер у лифта, он встряхнул копной черных волос, медленно вздохнул и обернулся, дожидаясь Якоба, ступавшего сразу через две ступеньки. Князь дожидался советника, сжимая и разжимая кулаки. Алая шелковая рубашка с широким воротом была расстегнута, обнажая кадык, прыгавший вверх и вниз, словно в горле клокотала сдерживаемая ярость. «Вероятно, я допустил ошибку, Якоб», — сухо сказал князь, когда его помощник приблизился, тяжело отдуваясь. «Мне не следовало так медлить». «Мы следовали заранее просчитанному плану», — осторожно отозвался тот, не отводя взгляда от горящих глаз хозяина. «План был хорош», — бросил Скадарский и повернулся к дверям, ведущим в гостиничный холл. «Но он не подходит для этой местности». Сжав узкие губы, князь зашагал к двери. Благоразумно промолчавший Якоб двинулся следом, не забывая поглядывать по сторонам. «Местные игроки более активны, чем те, к которым мы привыкли», — процедил князь, не обращая внимания на то, что ему не ответили. «Здесь, как я вижу, режут по-живому, сгоряча, не обращая внимания на репутацию. Напоминает старые деньки на родине, а, Якоб?» «Очень», — согласился тот, кося глазом в сторону лифта. Едва оба они переступили порог холла, как от стены отлепились две грузные фигуры в черных костюмах и пристроились позади советника. Тот бросил на них тяжелый взгляд, а потом, увидев вдалеке у самых дверей, ведущих на улицу, еще двоих, вздохнул с облегчением. Пожалуй, ему тоже не следовало расслабляться. «Какая наглость!» — продолжал князь, пересекая пустой темный холл гостиницы. «Так грубо вмешаться в чужую операцию, начать стрельбу без предупреждения. Скольких мы потеряли, Якоб?» «Два наблюдателя и координатор», — скупо отозвался тот. «Наблюдатели из местных, а координатором выступил Томаш, тот, который был с нами на озере». «Какая потеря!» — Новак замедлил шаги. «Это Томаш Озерный? Рыба?» «Он самый». «Так глупо», — пробормотал князь, устремляясь к распахнутым охраной дверям. «Пожалуй, настало время усилить нажим». «К черту график. Будем играть по своим правилам. Мы слишком закостенели в этом так называемом цивилизованном мире, где все давно поделено, а границы выглажены до зеркального блеска. Здесь кровь кипит, а жизнь бьет ключом. Здесь сражаются не за пару процентов, а сразу за 200. «Или все, или ничего. Так, Якоб?» «Примерно так», — сдержанно отозвался тот. Князь легко выпорхнул на огромное крыльцо, свернул резко вправо, перескочил бодро, как мальчишка, гранитный барьер и двинулся к углу здания, за которым скрывалась парковка. Якоб последовал за ним, успев махнуть охранникам, которые бросились бегом в обход крыльца. Сам он устремился следом за князем. Тот шел быстро, переставляя длинные ноги легко и свободно, словно паря над узкой дорожкой, выложенной из брусчатки. Чтобы не отстать, Якобу пришлось перейти на бег. «Пошли второй отряд к складам, о которых ты говорил вчера», — сказал Новак, едва его помощник поравнялся с ним. «Пусть подавят сопротивление и возьмут объект под контроль». «Будет сделано», — выдохнул Якоб. «Мне нужны бумаги на силовиков, те самые, которые мы обсуждали вчера». «Но сумма...» «Меня больше не смущает эта сумма», — отмахнулся князь. «Выкупи бумаги. Тогда я получу этого упыря из главного управления. С его помощью можно будет хорошенько надавить на семью Кастро в администрации. Они должны перестать прикрывать оборотней и начать, наконец, прикрывать моих людей. Это займет время. Ускорь процесс, выдохнул князь, сворачивая за угол на огромную парковку, окруженную рослыми тополями с раскидистыми кронами. Мы должны получить поддержку на улицах, пропуска, удостоверения, документы, даже чертовы номера служебных машин. Пора переходить к действиям. Так точно, вставил Якоб. «Мне нужна встреча с оборотнями из прокуратуры», — продолжил Скадарский, шагая мимо ряда черных блестящих машин. «Организуй хотя бы звонок. Я постараюсь их купить». «Купить?» — изумился Якоб. «А как же Кастро?» «Пусть думают, что я настроен вести переговоры и торговаться», — отрезал князь, направляясь в дальний угол парковки, где виднелось свободное место. «Есть вести от Горока?» «С утра не было». Он продолжает общаться с банкирами. Двое уже приняли условия игры после кредитных гарантий нашего европейского банка. «Почуяли запах больших денег?» — князь мотнул головой. «Пусть подавятся. Вели Гороку переходить к скупке намеченных активов. Нам нужна недвижимость, много недвижимости». Ускорив шаг, Скадарский прошелся вдоль последнего ряда машин и вышел на крохотный свободный пятачок у самого забора. Параллельно ему, между автомобилями, бесшумно скользило четверо охранников, поглядывая по сторонам. В углу парковки поперек разметки стоял черный минивэн, напоминавший небольшой автобус. Едва князь приблизился к нему, как боковая дверь отъехала в сторону, и из машины на асфальт вышли пятеро. Высокие, крепкие, в легких спортивных куртках и одинаковых джинсах. Грубые невыразительные лица, у всех кроме появившимся последним шестого. Он был пониже остальных и успел натянуть на плечи кожаную куртку. Черные волосы были растрепаны, а маленькие глазки бегали из стороны в сторону. Опасливо косясь на приближающихся охранников, щуплый двинулся навстречу князю. «Наше вам», — сказал он. Новак резко остановился, не дойдя пары шагов до Черноволосого, и замер, бесстрастно глядя на неожиданного собеседника. Тот стушевался и замер с протянутой рукой. Потом быстро опустил ее и сунул в карман кожанки. «Это он?» — спросил князь у подошедшего Якоба. «Да», — сухо ответил тот, — «координатор третьего отряда, прикрывавшего операцию». Князь обернулся к щуплому и вытянул вперед левую руку. Ткнул в своего собеседника растопыренными длинными пальцами, на которых вдруг блеснула едва заметная голубая нить, напоминавшая леску. Черноволосый отшатнулся, но князь резко сжал пальцы, человек хрипло вскрикнул, хватился обеими руками за грудь, разрывая в клочья футболку. Новак резко потянул руку на себя, и черноволосый, как привязанный, сделал шаг ему навстречу, хрипя и тараща глаза. Князь резко повернул кисть, словно выкручивая что-то из пустоты, и координатор, взвизгнув, повалился вперед. Рухнул лицом вниз, забился в судорогах, размазывая кровь из разбитого лица по асфальту, пару раз дернул ногами и затих. Князь опустил руку, равнодушно переступил через труп и, пройдя мимо переставших дышать громил, направился к черному «Мерседесу», выглядывавшему из-за минивэна. «Пора вспомнить, кто мы такие», — бросил он на ходу Якобу, последовавшему за хозяином, — «и перестать притворяться барыгами и ростовщиками. Мне кажется, здесь отличное место для того, чтобы побыть самим собой». Его помощник лишь чуть наклонил голову, не решаясь ничего сказать. Он давно не видел князя в подобном настроении, разозлившегося, потерявшего контроль над собой. Видимо, в этом воздухе есть что-то такое, агрессивное, слишком волнующее, кровь, провоцирующее. Новак остановился у «Мерседеса», за рулем которого сидел один из его личных охранников, обернулся к застывшему советнику, походившему сейчас на гранитное изваяние. «Найди их, Якоб!» — тихо, но с угрозой в голосе произнес князь. «Объяви награду. Угрожай. Льсти. Пусти в ход шлюх и деньги. Найди тех, кто украл нашу мишень. Мы должны закончить это дело». Советник услышав знакомые нотки в голосе хозяина, склонился в почтительном поклоне. Потом захлопнул черную дверцу и встал ровно, провожая глазами автомобиль, тронувшийся с места. Он так и стоял, не обращая внимания на подскочивших охранников, пока «Мерседес» не выехал из парковки. Лишь потом медленно выдохнул и вытащил из кармана телефон. «Джамаль», — тихо сказал он в трубку, — «нужно встретиться. Помнишь тех ребят, которые пытались выйти на нас 5 лет назад с грузом китайских амулетов? Они еще в городе? Нужно поговорить». Сунув мобильник в карман, Якоб развернулся и зашагал обратно к гостинице. Проходя мимо черного минивэна, он резко остановился. Здоровяки из третьего ряда все еще мялись около машины, старательно отводя взгляды от покойника. «Что встали?» — резко бросил Якоб и, не дожидаясь ответа, ткнул пальцем в ближайшего громилу. «Ты! За старшего! Погрузите в кузов эту падаль, отвезите на свалку за город и возвращайтесь в тот кабак, где вас подобрали. Ждите звонка». Развернувшись, Якоб зашагал между машин, цедя сквозь зубы ругательства, которые пару минут назад слышал от хозяина. Сделав пару десятков шагов, он чуть успокоился и махнул рукой. За плечом тут же выросла фигура охранника, сопровождавшего своего шефа много лет. «Иштван», — сквозь зубы процедил Якоб, — «я возвращаюсь в номер. Останься тут. Свяжись со вторым отрядом. Пусть они проследят за этими тупыми болванами. До самой свалки. Когда эти пустоголовые довезут тело и выгрузят его, пусть потом останутся там вместе с ним. Все». Охранник коротко кивнул и отстал на пару шагов, нашаривая в кармане телефон. Якоб снова зашагал к гостинице. Ему стало душно, и он, вскинув массивную руку, расстегнул воротник рубашки. Резко, грубо, так что прозрачная пуговица отлетела в сторону и сгинула под огромным черным джипом. Глубоко вздохнув, Якоб ускорил шаг. В здешнем воздухе действительно было разлито что-то агрессивное, провоцирующее и чертовски заразное.